Миновав круг совета, он вышел из тронного зала, оставив карлика одного. Доган взглянул на разноцветные листья, заливавшие огромный зал мягким, ровным сиянием, и стал бормотать слова молитвы. По всей долине свирепствовал ветер, а Шен Чугар сидел на могучей спине Шуруги. Он без труда проник в мысли своего крылатого коня. «Поохотимся?» — безмолвно спросил дракон. Он был голоден. «Нет, это подождет». Правитель Орлиных Гор смотрел несметные толпы морелов, стекавшихся к возводимому ими городу. Многие из них тащили на плечах тяжелые каменные глыбы. Они добыли их в далеких карьерах и проделали немалый путь со своей непосильной ношей. Сотни и тысячи этих существ погибли на дороге к городу. И еще большему их числу предстояло умереть лютой смертью. Но все это казалось ему неважным. А может, он не прав, и это имело значение? Ашен Джугара поразила эта странная мысль, внезапно пришедшая ему в голову. Казалось, ее нашептали ему на ухо чьи-то чужие уста. Сверху, с небес, послышался грозный рев. И огромный агатовый черный дракон с седаком на плечах стал плавно спускаться вниз, описывая в воздухе большие круги. Шурога поднял голову и издал ответное рычание. Взглянув на своего господина, он спросил. «Сразимся с ним?» «Нет». Дракон был явно разочарован. Но Ашен Чугар предпочел сделать вид, что не заметил этого. Он следил взглядом за черным красавцем, приземлившимся неподалеку от них Шуругой. Агатовые чешуйки крылатого исполина переливались в ярких солнечных лучах всеми цветами радуги. Хозяин черного дракона воздел руку в приветствии. Ашен Чугар отсалютировал прибывшему, и черный дракон стал медленно, осторожно приближаться к золотому. Шуруга угрожающе зашипел. И Ашен Чугар ударил его кулаком по огромной голове. Дракон обиженно замолчал. «То, что правитель Орлиных Гор, наконец-то изволил примкнуть к нам?» — спросил хозяин черного дракона, повелитель тигров Друкин Корин. Он спешился, и его доспехи, раскрашенные черно-оранжевыми полосами, сверкнули на солнце. Повинуясь правилам вежливости, Ашен Чугар тотчас же спустился на земь. Он не снимал ладонь с белоснежной рукоятки своего золотого меча. Ибо хотя времена изменились, о доверии между Валкиру по-прежнему не могло быть и речи. Прежде встреча двух воинов непременно закончилась бы сражением. Теперь же необходимость обмена сведениями представлялась обоим куда более важным делом, чем скрещивание боевых мечей в поединке. Помолчав, Ашен Чугар ответил. «Нет, я просто наблюдаю за происходящим». Друкин Корин задумчиво взглянул на правителя Орлиных Гор. Но взор светло-голубых глаз Ашен Чугара был непроницаем. «Лишь ты один отказался вступить в наши ряды, Ашен Чугар. Объединиться, чтобы вместе покорять космические дали, — это одно. А ваш нынешний план — просто безумие». «Что ты называешь безумием? О чем ты? Мы всегда были и всегда будем. Разве это не так?» «Это не наш удел». «Неужели мы можем позволить другим противиться нашей воле? Эти новые существа отказываются повиноваться нам!» Ашен Чугар поднял глаза к небу. «Да, это так. Но они не чета остальным. Они, как и мы, порождены самой нашей планетой. Но разве это что-либо меняет? Вспомни, скольких наших соплеменников ты умертвил. Сколько раз их кровь обогрела твои губы. Тот, кто не желает покориться тебе, должен умереть или убить тебя». Вот и все. А как с теми, кого мы оставили? Что будет с эльфами и мореллами? Какое нам дело до них? Они ничто. Они — наши питомцы. Ты очень переменился, Ашен Чугар. Ты высказываешь такие странные, нелепые мысли. Они всего лишь наши слуги, не обладающие ни нашим могуществом, ни нашей силой. Весь смысл их существования в том, чтобы потешать нас, прислуживать нам, доставлять нам удовольствие. Не понимаешь, что же так беспокоит тебя? Я и сам этого не знаю, но появилось нечто. Томас! В течение нескольких мгновений Томас существовал в двух мирах одновременно. Он помотал головой, и видение рассеялось. Томас снял направо, туда, где скрыт от неприятеля густыми ветвями кустарника лежал Галейн. Позади них в лесу расположился боевой отряд эльфов и гномов. Кузен принца Калин указал на лагерь Цурани на противоположном берегу реки. Томас увидел там солдат в ярких доспехах, сгрудившихся у походного костра. «Они больше не рискуют разбредаться по сторонам», — с улыбкой прошептал он. Галейн сказал, Да, наши лучники нагнали на их страху. Стояла поздняя весна. К вечеру в воздухе повеяло холодом, и все вокруг затянуло легкая дымка тумана. Томас напряг зрение, всматриваясь в неясное очертание костра и сидевших возле него воинов. «Их здесь десятка три», — сказал он эльфу. «И примерно по столько же в двух других лагерях на западе и на востоке». Галей не ответил ему. Он ждал приказаний Томаса. Предводителем воинов Эльвандара по-прежнему считался Калин, но командование объединенными силами эльфов и гномов с молчаливого согласия принца, Галейна и Догана взял на себя Томас. Никто с точностью не мог бы теперь вспомнить, когда именно ему стали подчиняться все эльфы и карлики. Это воспринималось ими как нечто само собой разумеющееся. Чем выше, крепче и сильнее становился юный воин, тем чаще звучали на поле боя его четкие, отрывистые команды. Решения Томаса всегда оказывались смелыми и разумными. Неудивительно поэтому, что никому из воинов даже в голову не приходило оспаривать их. Томас поднялся с земли и сделал Галейну знак следовать за собой. Вскоре они оказались в лесных зарослях. Там, где в боевом порядке, выстроились карлики и эльфы. Доган с ласковой и немного грустной улыбкой взглянул на плечистого великана, которого, когда тот еще был совсем мальчишкой, ему довелось спасти от верной гибели. Теперь рост Томаса стоял не меньше 6 футов и 6 дюймов. Юноша стал выше многих из подданных королевы Аглараны. Его походка сделалась упругой и бесшумной. Так мог ходить лишь прирожденный воин. За те 6 лет, что он провел среди гномов, Томас превратился в могучего, неустрашимого воителя. Доган смотрел на своего питомца, окидывавшего взором ряды воинов. Теперь он наверняка мог бы отправиться в подземелье Серых Башен без малейшего страха и без всякого риска для себя. «Вернулись ли наши разведчики?» Доган кивнул и приказал разведывательному отряду приблизиться к командиру. 3 эльфа и 3 гнома вышли вперед. «Заметили ли вы среди них хоть одного чернориста?» Разведчики помотали головами. Томас нахмурился. «Нам необходимо захватить в плен их волшебника и доставить его в Эльвандар. Последняя из атак Цурани была значительно тяжелее всех предыдущих. Мне во что бы то ни стало, надо узнать, как велико их могущество». Доган вынул из кармана зеленой куртки свою неизменную трубку и, раскурив ее, со вздохом пробормотал. «Цурани стерегут этих своих чернорисцев, словно дракон сокровища!» Томас расхватался. В это мгновение он стал похож на того храброго, веселого отрока, каким был когда-то. «Ну что-что, ограбить драконье логово? Это по вашей чести, отважные гномы!» В разговор вмешался Галейн. «Если они поведут себя так же, как в прежние года, то, скорее всего, нам не следует ждать их новых атак до следующей весны. Выходит, и чернорисцы мы сумеем пленить не раньше, чем через год». Томас нахмурился и повел плечами. «Их тактика состоит в том, чтобы захватить территорию, закрепиться на ней, а потом продвигаться вперед. Мы позволяли им проделать все это, обороняя лишь свои рубежи на берегу моря. Но теперь мы станем действовать другим маневром. И если нам удастся посеять в их рядах панику, они обратятся за помощью к своим колдунам. Вот тут-то мы и получим возможность пленить хотя бы одного из них». Доган с сомнением покачал головой. План Томаса представлялся ему да нельзя рискованным. Томас же с тонкой усмешкой добавил. «К тому же, у нас просто нет другого выхода, кроме как перейти в наступление и чистить от Цурани прилегающую территорию. Иначе нам с гномами придется оставаться на зиму в Эльвандаре, ведь пришельцы завладели значительной частью Зеленого Сердца». Галейн бросил осторожный взгляд на своего светлокудрого друга. Томас стал походить на эльфа не только внешне. Чувство юмора, всегда отличавшее отважного юношу, приобрело за последние годы поистине эльфийскую утонченность. Галейну было хорошо известно, что Томас многое отдал бы за возможность побыть подольше рядом с королевой Аглараной. Но несмотря на превращение, которому подвергся юноша, Галейн, в отличие от многих, не страшился его и по-прежнему питал к нему самому искреннее расположение. «Как мы будем действовать?» — спросил он. «Пошлем лучников к тем лагерям, что расположены справа и слева от центрального. Когда я подам сигнал, пусть они переправятся через реку. И ударят по ним с флангов. Так, чтобы мы типа думали, будто мы атакуем их с востока и с запада». Он криво усмехнулся, и в глазах его блеснул кровожадный огонек. «Это даст нам возможность разделаться с теми из пришельцев, что устроили стоянку напротив нас». Кивнув, Галейн послал по 10 лучников каждому из 2 фаланговых лагерей. Остальные воины приготовились к лобовой атаке. Выждав некоторое время, Томас приложил ко рту сложенный ковшиком ладони и издал протяжной, пронзительный звук, напоминавший крик дикого гуся. Через мгновение, справа и слева от расположенного на другом берегу реки Цуранийского лагеря, послышался шум битвы. Солдаты неприятеля заметались у костра, оглядываясь по сторонам. Некоторые из них вошли в воду и стали осматриваться в лесные заросли, где таились эльфы и гномы. Томас взмахнул рукой и скомандовал. «В атаку!» В воздухе тотчас же замелькали эльфийские стрелы. Цурань укрыли за щитами. Но лучники все же успели поразить тех из них, кто оказался недостаточно проворен. Тем временем, Томас возглавил отряд карликов, двинувшихся на неприятеля по песчаному броду. Выпустив еще по несколько стрел, вслед за ними направились и эльфы. Они спрятали луки в густой траве и обнажили мечи. Лишь дюжины воинов осталось в прибрежных кустах, чтобы в случае чего поддержать нападавших выстрелами из луков. Томас, первым вступивший на берег, одним ударом снес голову часового, попытавшего преградить ему путь, и врезался в самую гущу неприятеля. Золотой клинок его огромного меча стал ярко-красным от суранийской крови. Он косил врагов, словно серп, спелые колосья. Окрестности огласились истошными воплями раненых. Доган, заколов кинжалом одного из часовых, огляделся по сторонам в поисках новых противников. Не обнаружив таковых, он взглянул на Галейна. Эльф стоял над телом убитого им Цурания. С клинка его длинного меча капала кровь. Но кузен принца Калина смотрел вовсе не на поверженного им врага. Проследовав за его взглядом, гном нескольких десятков шагов от себя увидел Томаса, занесенным над головой мечом. У ног его лежал раненый Цурани. Истекая кровью, вражеский воин протягивал к Томасу руки с мольбой о пощаде. Лицо юноши стало неузнаваемым. Его тонкие благородные черты исказила гримаса нечеловеческой жестокости. Издав хриплый боевой клич, в звуках которого слышалось что-то чуждое и грозное, он с размаху опустил меч на голову раненого врага. Тот свалился на земь. Кровь из его рассеченного черепа обогрела землю у ног Томаса. Сверкая взором, Томас огляделся по сторонам в поисках новых противников. Но все цурани были истреблены им самим и его воинами. Томас вздохнул и отер пот со лба. Через мгновение лицо его обрело прежнее выражение. «Они подходят сюда!» — крикнул Галейн, заслышав топот ног неприятеля справа и слева. Фланговые отряды цурани спешили на помощь своим. Томас взмахнул рукой и направился к броду. Эльфы и гномы, принимавшие участие в атаке, последовали за ним. Вдогонку им полетели цуранийские стрелы, но ни одна из них не достигла цели. Вскоре воины вышли на большую поляну в чаще леса, находившуюся на безопасном расстоянии от позиции неприятеля. Галей вытянулся перед Томасом и доложил. «Операция прошла успешно. У нас нет потерь. Лишь несколько эльфов и гномов легко ранены. Мы уничтожили 30 неприятельских воинов». Томас без улыбки взглянул на Галейна. Глаза его заволоклись дымкой. Казалось, мысли юноши блуждали где-то далеко. Вздохнув, он проговорил. «Да, эта битва была успешной, но мы должны атаковать их снова и снова. Завтра и послезавтра, и каждую следующую ночь. До тех пор, пока они не предпримут контратаку». Для войск эльфов и гномов, которыми командовал Томас, настало горячее время. Они перебирались через реку почти каждую ночь, нанося противнику ощутимые потери. Напав на лагерь, расположенный неподалеку, они затем возобновили атаку в нескольких милях выше или ниже по течению реки. Порой Томас решал выждать и дать своим воинам короткий отдых. Затем они нападали на один и тот же лагерь по несколько раз кряду. Случалось, что меткая стрела, опущенная кем-либо из эльфов, пронзала грудь суранийского часового. Товарищи убитого занимали боевые позиции вокруг своих укреплений. Но час проходил за часом, ночь сменялась рассветом, а гномы и эльфы так и не предприняли наступление. Тревога казалась ложной. Однажды, воспользовавшись этим обманным маневром, Томас повел воинов в атаку на исходе ночи, когда противник не ожидал нападения. Застав Цурани врасплох, эльфы и гномы наголову разбили их отряд и продвинулись далеко в лес, в расположении неприятельских частей. Им удалось захватить обоз с продовольствием, убив одного из странных шестиногих животных, напряженных в повозку. В том бою погибли два карлика и трое эльфов.